1. Атия. Страх на вкус точно как пряный мед. Густой и сладкий, он перекатывался по моему языку и приносил столь знакомое тепло, струясь по горлу и наполняя пустой желудок. «Атия!» — лихорадочным шепотом позвала Сапфир. «Ты закончила?» Я покачала головой и затянула морскую песенку, которую однажды подслушала у причала. Моряки любят петь, хотя им явно стоило бы подумать дважды, зная они, каких существ это может привлечь. «Эта мелодия — настоящая жуть», — заявила Сапфир. «Надеюсь, ты права», — ответила я. Она рассмеялась, и ее клыки блеснули в свете луны. «Неудивительно, что у тебя нет других друзей». «У меня полно друзей», — возразила я. «Только они все мертвы. Как и мои родители, и все из моего рода». Очередной смешок Сапфир долетел до меня. «Это не сулит и мне ничего хорошего». Я протянула руку и коснулась озера подо мной. И рябь от моих пальцев побежала по мутной воде. «Вообще-то ты уже мертва, Сапфир», — напомнила я. «Пусть и не окончательно. Есть у вампиров такая роскошь». Я вздохнула, глядя, как лунный свет льется на нас, а его холодный отблеск падает на небольшой рыбацкий мостик, с которого в этой деревне открывался вид на воду. Отсыревшие доски источали стойкий гнилой аромат. Позади нас, словно внимательный зритель, замерла роща пурпурного терна. Ветви целовали пасмурное зимнее небо, обещающее утренний снегопад. Тихо и пустынно. Мы в безопасности. «Ну так что?» — напомнила о себе Сапфир. «Убьешь ты или я?» Я посмотрела на лежащего между нами человека. Его била дрожь. Моя единственная забава в последнее время — мучить таких, как он. Людишек, забредших в единственную на весь Роузгард таверну, или тех, кто переплывает океаны и путешествует по миру в поисках приключений. Это приключение, и я заберу себе. От надежды и радости жизни, того, чего у меня никогда по-настоящему не будет, мне остается один лишь страх. А страх мне нравится. «А я еще не насытилась», — ответила я, смакуя ужас этого мужчины, пропитывающий воздух вокруг нас. Он боялся меня, даже в моей человеческой ипостаси. Нефосы способны менять облик по своему желанию. Мы можем выглядеть как люди, что просто идеально, чтобы остаться незамеченными во время охоты. В своем настоящем обличье наши волосы окрашены в лунный свет, кожа голубая, как все те слезы, что мы пьем, а уши устремляются вверх двумя золотыми спиралями. Наши мощные крылья сплетены из терна и острых колючек, древесных ветвей, испещренных прожилками и усыпанных лесными листьями. Наш полет звучит как крик, как кошмары, которые мы крадем, пока спит солнце. Но сейчас я выгляжу как обычный человек. Единственное исключение — мои глаза, которые белеют от магии, когда я ужинаю. Человек подо мной всхлипнул, и я улыбнулась. Нефосы процветают среди хаоса и иллюзий, но веками мы ограничивались кошмарами. Кормиться в сумраке гораздо безопаснее. Этому меня всегда учили родители. «Страх — доступное угощение, пока наша жертва спит», — всегда повторял мой отец. «Не делай того, что привлечет внимание и навлечет на тебя Божью кару». Но я никогда не хотела прожить свою жизнь во тьме, подобно им. Я жаждала явить свои чаяния миру. Ведь я чувствовала себя реальной и живой только когда создавала миры из людских ужасов. И кроме того, надо же девушке хоть немного поразвлечься. «Пожалуйста», — взмолился человек, окруженный видениями своих самых худших кошмаров. Пауки ползли по его штанинам и по изгибу шеи. Комья земли сыпались на него сверху, набиваясь в горло, как будто его собирались похоронить заживо. Вызывая эти видения, я как бы лепесток за лепестком обрываю цветок. Мой разум проникает в его разум, пробирается сквозь воспоминания и просеивает сны, пока, наконец, я не доберусь до того, что заставит его биться в конвульсиях. Тогда я один за одним выуживаю их и разбрасываю по миру. Для него это так же реально, как и все вокруг. Его волосы посидели от страха. «Поторопись и осуши его, наконец!» — нетерпеливо проворчала Сапфир. «Я хочу получить свою долю, Атия». Она всегда отличалась жадностью, когда мы охотились вместе. Прошло 3 года с моих 14 лет, и человек, который пах как пепел, сказал мне бежать, бежать изо всех сил, как можно дальше от криков моих родителей. За эти годы я успела побывать во многих деревнях и лесах. Но мир людей был невелик и замкнут. Он состоял всего из 5 главных королевств. Вот почему наши пути с Сапфир пересекались не один раз. Впервые мы встретились на другой стороне королевства Земли, высоко в горах, поросших лесом. Отличный, на мой взгляд, уголок, чтобы спрятаться, оказался излюбленным местом для охоты на ничего не подозревающих туристов у Сапфир. Она бросилась на меня с высокого дерева, жутким оскалом прыгнула мне на плечи и толкнула. Я скатилась с холма и разбила нос о камень. Кровь водопадом хлынула на мою рубашку. Сапфир ухмыльнулась и облизала губы. А потом мой запах разлетелся по воздуху, и она сморщила нос. «Ты не человек!» — отрезала она, как будто я нуждалась в напоминании. «А ты не доживешь до завтрашнего дня, если еще раз вытворишь такое!» — колко заметила я. «Может, я и была юна, но во мне не осталось ни капли страха после того, что на моих глазах произошло с моей семьей». Сапфир улыбнулась. Ее клыки, похожие на крошечные белые кинжалы, окаймляли губы. «Маленький монстр, ты разделишь со мной обед?» Так мы и сделали. Мы нашли группу отдыхающих, бродивших в поисках еды, и славно повеселились. Мы разошлись, но после часто встречались снова в новых городах и лесах. Это была почти дружба, за исключением того, что единственной причиной не убивать меня для Сапфир было то, что она не смогла бы утолить свой голод. А я не пыталась питаться ее страхом, потому что страх монстра сильно проигрывает по вкусу человеческому. Наши отношения скорее походили на перемирие, чем на дружбу. Но я все равно дорожила ими. Иногда приятно иметь компанию во мраке, чтобы выступать дуэтом, муча своих жертв. Чтобы знать, что я не навсегда обречена быть одна. «Я голодна», — напомнила Сапфир. Чаще всего, как и в этот раз, ее слова были не более чем раздражение. «Я в курсе», — ответила я натянуто. «Она всегда хочет есть». Сапфир любит есть людей, как и все вампиры. И она не просто высасывает их кровь, как в древних легендах. Она пожирает все до костей. Даже пальцы на ногах. Меня аж передернуло при мысли об этом. Я не верю, что люди приятны на вкус, потные после рабочего дня, с грязью под ногтями. Особенно такие, как этот, воняющий несвежим мелем и чужими духами. Кроме того, убийство — верный путь к тому, чтобы быть проклятым. Для мрака и существ, скрывающихся в тени, существует свой свод правил. Свои законы есть даже у теней. Зловещие твари могут сеять хаос среди людей и себе подобных, питаясь страхом, печалью или кровью. Но убивать запрещено. Боги и их вестники провозгласили этот закон много веков назад, после Великой войны, когда был убит бог вечности, а существ, подобных мне, изгнали в этот мир. Вот почему большинство вампиров просто посасывают кровь то тут, то там. Так они постоянно находятся под надзором богов и в их относительной милости. Но не сапфир. Она знает, что у нарушения правил есть цена, и магия, связывающая нас, разбивается вдребезги, как стекло. Но ей все равно. Для каждого темного существа это работает по-своему. В случае сапфир, то очарование юности, которое дает ее вампирская сущность, испарится. Она постареет так быстро, что не пройдет и пара дней, как на месте молодой девушки окажется старуха одной ногой в могиле. Поэтому сапфир приходится есть чаще, чтобы обуздать эту силу. Кровь и сердца ее жертв возвращают ей юный вид. Но со временем убийство заставляет ее стареть еще быстрее. И вот она снова охотится. На самом деле, я всегда считала ее зависимой. Однажды она увянет безвозвратно, и даже ее неуемный аппетит не компенсирует действия божественного проклятия. В конце концов, они всегда одерживают верх. «Теперь ты закончила?» — не унималась она. Тело человека сотрясалось от беззвучных рыданий. Страх поглотил его настолько, что он не мог даже кричать. Я положила руку на его сердце. Его страх сгустился, и я проглотила последние капли этого медового нектара. «Все хорошо», — пообещала я, меняя тон голоса для наглой лжи. «Все уже позади». Я повернулась к сапфир. Она сидела на мосту рядом, сгруппировавшись, и напоминала дикое животное, готовое атаковать. Ее длинные ногти впились в гниющую древесину. Она изо всех сил сдерживала свой порыв. Я не знала ее настоящего возраста, но в тот момент сапфир выглядела так же, как я. 17-летняя красавица с длинными черными волосами, не спадающими по плечам густыми локонами. Но даже тогда, приглядевшись, можно было заметить редкие седые пряди и первые морщинки на ее красивой смуглой коже, у глаз, на подбородке, на щеках. Она старела быстрее меня. У меня похолодело в груди. Если сапфир умрет, я снова останусь одна. «Развлекайся», — сказала я. Сапфир улыбнулась, и чем шире была ее улыбка, тем больше казались ее клыки. «Стой, стой!» Я подняла руку и встала, смахнув с ног озерную грязь. «Лучше я сначала уйду. Я правда не хочу это видеть». «Это не займет много времени», — проворковала сапфир. Ее глаза наливаются кровью от голода, и я быстро ухожу, не дожидаясь того, что за этим последует. Я никогда не питала особой слабости к крови. Большинство сумеречных тварей обожают ее, но мне всегда казалось, что рвать людей на куски — немного перебор. Хаос привлекает меня куда больше, чем мясорубка. Позади хрустят кости, и бедняга едва успевает вскрикнуть, когда слышится визг сапфир. Следующий звук, достигший моих ушей, был бульканьем крови в ее глотке. Я покачала головой, совладав с порывом взглянуть назад. Если она не поторопится, вестники поймают ее, и ничто не доставит им большего удовольствия, чем проклясть ее снова. Я машу рукой, и впереди открывается портал. «Лучше она, чем я», — бормочу я себе под нос. Мой портал пробивается сквозь деревья, подобно тому, как дыра в книге освобождает место для строк на следующей странице. Он сверкает ярко-голубым светом, сдувая с грязной земли листья и освобождая мне путь. Открывать портал так же легко, как дышать. Быстрый вдох, и я представляю место, куда мне хочется перенестись. Легкий выдох, едва заметно колеблющий губы, и я уже создаю новые миры. Мой отец рассказывал мне, что нефосы умели перепрыгивать между измерениями, из мира богов в мир людей, пока их не изгнали из Аксении. Когда боги бросили мне подобных среди смертных, мы утратили эти способности. Я думаю, в этом и кроется настоящая причина гибели нашего рода несколько веков спустя. Задолго до того, как боги начали свою смертельную охоту, они уничтожили сам дух, таких как я. Но все же мне не пришлось жить в Аксении, чтобы узнать о той, другой жизни. И как единственная из нефосов, рожденных здесь, я могла открыть порталы только в места из мира людей. Я остановилась напротив портала, готовая отправиться домой, когда воздух заполнил звон ветряных колокольчиков. Я слышу, как Сапфир рычит и выкрикивает проклятие, негодуя из-за прерванного обеда. Но, обернувшись в ее сторону, вижу, что она успела перенестись в ближайшую рощу, оставив разорванное тело. Она быстрая, надо отдать ей должное. Мир скрипит по швам, и я сощуриваю глаза. Я вижу, как тени у ног мертвеца пропадают. Они исчезают сами в себе, а потом растут ввысь и, отрываясь от земли, воплощаются в пространстве. Они принимают человеческий облик. Сначала виден лишь дым, из которого выглядывали крылья, с тонкими ногами и длинными руками, торчащими из-под перьев, по цвету будто бы вороньих. Потом тело обретает форму. Лицо. Мужчина. Вестник богов. Он нависает над телом умершего и вздыхает. «Он выглядит молодым», — подумала я, хотя я знаю, что это не так. На его лице удивительно уживались острые и мягкие черты. Высокие круглые скулы оттеняли угловатую челюсть. Он тряхнул плечами, и пернатые крылья, обволакивающие его тело, съежились в маленькую золотую булавку на его груди. Он был одет во все черное: жилет, плотно облегавший его стройную фигуру, накинутый на плечи плащ. Волосы выглядели такими же темными на фоне узких, скрытых капюшоном глаз, поблескивавших приглушенным серым цветом. Но кожа... Кожа была яркая и живая, пусть и бледная, как свет звезд. Единственным проблеском цвета в его фигуре были карманные часы, прикрепленные к пуговицам жилета и аккуратно свисавшие сбоку. Вестник, не торопясь, осмотрел тело, чтобы вынести свой вердикт. Затем он повернулся ко мне. «Тварь, совершившая преступление», — сказал он. «Как будто я просто заняла его свободное время. Мне нужно уходить. Вернуться к своему порталу и затаиться в каморке над таверной, которая была мне домом несколько последних недель. Последнее, что мне нужно, — дать повод богам ополчиться против меня». Однако я осталась стоять на месте, разглядывая вестника так же пристально, как он меня. «Ты вампир?» — спросил он. Его ледяной голос словно лезвием рассек воздух. «Не похоже, что это твоя работа». Я ничего не ответила. Вестники — посредники по своему призванию. И не только между людьми, но и между существами из сумрака. Недалекие жалкие посланники, передающие приказы и наказания или сопровождающие души умерших в мир иной. Они думают, что все сильны, раз напрямую служат богам. Я не обязана ему ничего объяснять. «Ты знаешь, что убивать людей против правил», — сказал вестник, обращаясь скорее к самому себе, нежели ко мне. «Но что-то мне подсказывает, что ты не из тех, кому нравится их соблюдать». Он присел на колени рядом с тем, что осталось от тела, больше не обращая на меня внимания. «Выходи», — скучающе говорит он хриплым голосом. «Все закончилось». Я нахмурилась, ведь его слова были так похожи на мои собственные. Я сказала мертвецу ровно то же самое незадолго до того, как он им стал. Свет вокруг тела сияет в ответ на слова вестника и собирается в сферу у его сердца. Мерцание надежды и потерянного светлого будущего. Из сферы вырывается фейерверк света, который, взрываясь, обретает форму. Человек, ставший полупрозрачным призраком, смотрит вниз на того, кем он был в земной жизни. Вестник резко встает и поворачивается в мою сторону, впиваясь в меня пытливым взглядом мертвых глаз. «Нефос», — сказал он, — «поосторожней с компанией. Другой вестник на моем месте обвинил бы в содеянном тебя, и тогда бы ты испытала гнев богов», как те, что были до тебя». Я прыснула с его слов. Его угрозы в мою сторону — самое забавное, что мне приходилось слышать за все эти годы. Я задрала подбородок повыше. Его запугивание для меня, что дождевая вода для утеса. Я не стану трепетать, как родители. Любой другой нефос на моем месте прикончил бы тебя за эти слова. Вестник медленно и с наслаждением явил мне свою злую улыбку. «Других нефосов не осталось», — процедил он. «А то я не в курсе. Как будто не я провела последние 3 года в одиночестве, а годы до — вынужденная прятаться и держаться в тени». «Боги не стали бы меня убивать», — возразила я. «Последняя в своем роде — ценный экземпляр». Брови вестника поползли наверх, будто бы от удивления. Не зная я, каким ничтожеством был он и ему подобные, я поклялась бы, что он хотел рассмеяться. «Ты действительно так думаешь?» — спросил он. Душа убитого человека поблескивала позади. «Что ты так ценна? Что богам сдалось такое чудовище?» «Я достаточно ценна, чтобы меня не убивать», — подумала я. По крайней мере, они уже позволили мне уйти однажды. «Наслаждайся, провожая эту душонку, проклятый маленький посыльный». Я отвернулась от него и направилась к порталу. «Сдается мне, это не последнее твое поручение сегодня». «И ты повеселись, злокозненная тварь», — буркнул он в ответ. «А мне сдается, что времени у тебя в обрез». Я проигнорировала его выпад. Я не подчиняюсь силам из мира этого вестника. Что бы ни думал этот сумрачный мальчишка, он не прав. Боги не ополчатся против меня, если я не нарушу правила. Портал расширяется передо мной, затягивая внутрь, и я ступаю в него без лишних размышлений, не оборачиваясь на 2 мертвецов позади меня. Пусть портал поглотит меня целиком, и унесет из этой ночи.